дождь. Без папы жизнь стала унылой и скучной. Лора и Мэри даже не могли сосчитать дни, оставшиеся до его возвращения. Они представляли себе, как он уходит все дальше и дальше в своих залатанных башмаках. Джек уже не был таким резвым псом, как раньше. На морде у него появилась седина. Он часто глядел на пустынную дорогу, по которой ушел папа, вздыхал и ложился, поджидая его. Но он уже не надеялся, что папа когда-нибудь вернется. Мертвая, объеденная, скучная прерия лежала под жарким небом. Укрыться от солнца можно было только в доме. На ивах и на сливнике не было листьев. Тенистый ручей пересох, лишь в заводях стояло немного воды. Колодец был пуст, и только из родника возле их старой землянки сочилась вода. Мама ставила там ведро, и за ночь оно наполнялось. Утром она уносила это ведро в дом и на его место ставила другое, которое наполнялось за день. Закончив утреннюю работу, мама, Мэри, Лора и Кэрри оставались в доме, слушая, как за стенами свистит обжигающий ветер и как мычит, не переставая, голодная скотина. Пеструшка так исхудала, что у нее торчали все ребра, а глаза ввалились. Целыми днями она вместе с остальным скотом, мыча, разыскивала что-нибудь съедобное. Они съели весь кустарник по берегам ручья и сживали на ивах те ветки, что могли достать. Пеструшкино молоко горчило, и с каждым днем она давала его все меньше. Сэм и Дэвид стояли в хлеву. Они не получали вдоволь сена, потому что заготовленные стога нужно было растянуть до следующей весны. Когда Лора водила их вниз к ручью и по его высохшему руслу к заводе, лошади воротили носы от тепловатой мутной воды, но им приходилось ее пить. Коровам и лошадям тоже иногда приходилось быть терпеливыми. По субботам Лора ходила к Нельсонам узнать, нет ли письма от папы. Дом у мистера Нельсона был длинный и приземистый, с побеленными дощатыми стенами и такой же длинный, приземистый земляной хлев с крышей из сена. Они были совсем не похожи на папин дом и папин хлев. Они словно прижимались к земле. Казалось, они тоже говорят по-норвежски. Внутри дом сиял чистотой. На широкой кровати с пышно взбитой периной высилась горка пухлых подушек. На стене висела красивая картина в широкой золотой раме, изображавшая леди в голубом платье. Сверху она была прикрыта розовой сеткой от мух. Письма от папы все не было. Миссис Нельсон сказала, что мистер Нельсон снова спросит на почте в следующую субботу. — Спасибо, мэм, — сказала Лора. И быстро пошла по тропинке прочь от дома. Потом она медленно перешла мостик и еще медленнее поднялась на пригорок. — Не беда, девочки, — сказала мама, — мы получим письмо в следующую субботу. Но и в следующую субботу письма не было. По воскресеньям они надевали свои выходные платья. Мэри и Лора рассказывали те стихи из Библии, которые они выучили наизусть. А мама читала им какое-нибудь место из Библии. Однажды она прочла им о саранче. Саранчой назывались бурые кузнечики, а случилось это давным-давно, в библейские времена. Мама читала. И напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, и после не будет такой. Она покрыла лице всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную, и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой, во всей земле египетской. Лора знала, что это все правда, и, повторяя эти стихи, она про себя думала: «Во всей Миннесоте». Потом мама прочла им о том, как Бог пообещал хорошим людям вывести их из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед. — Что это за земля, мама? — спросила Мэри. А Лора спросила, неужели там вместо речек молоко и мед? Она представила себе, как-то неприятно бродить по колено в липкой сладкой речке. Мама опустила Библию на колени и задумалась. Потом сказала. Ваш папа считает, что так будет здесь, в Миннесоте. Разве это может быть? Спросила Лора. Наверное, может, если мы выдержим все испытания, сказала мама. Видишь ли, Лора, если бы хорошие дойные коровы паслись на всей этой земле, они стали бы давать целые реки молока. И если бы пчелы собрали мед со всех цветов, что растут на этой земле, то потекли бы реки меда. — А-а-а, — сказала Лора, — хорошо, что не придется бродить в них. Кэрри принялась колотить по Библии своими маленькими кулачками и кричать. — Мне жарко, у меня все чешется. Мама взяла ее на руки, но она оттолкнула маму и захныкала. — Ты горячая? У бедняжки Кэрри от жары выступила на коже красная сыпь. Лора и Мэри изнемогали в своих сорочках, панталонах, нижних юбках, в закрытых платьях с длинным рукавом, стянутых в талии кушаками. Кэрри хотела пить, но скривилась и оттолкнула кружку с водой, сказав, «Противное». «Ничего не поделаешь», — сказала Мэри. «Я тоже хочу холодной воды, но ее нет». «Хорошо бы глотнуть воды из родника», — сказала Лора. «А мне бы сосульку». — сказала Мэри. Тогда Лора сказала, — хорошо бы ходить совсем раздетой, как индейцы. — Лора, — сказала мама, — что ты такое говоришь? А Лора подумала, — и все-таки это было бы хорошо. От стен дома шел горячий смолистый запах. Из коричневых прожилок в досках капала смола и застывала твердыми желтыми шариками. Свист раскаленного ветра не утихал ни на минуту, и скотина ни на минуту не переставала жалобно мычать. Му-му. Джек перевернулся на бок и вздохнул со стоном. Мама тоже вздохнула и сказала. Кажется, все бы отдала за глоток свежего воздуха. В эту самую минуту пахнуло свежестью. Кэрри перестала хныкать, Джек поднял голову, мама только сказала, «Девочки, вы...» И тут они снова почувствовали прохладное дуновение. Мама вышла через пристройку и встала в тени дома. Лора тут же очутилась рядом с ней. Мэри вышла следом, ведя за руку Кэрри. На улице было жарко, как в духовке. Горячий воздух обжег Лоре лицо. В северо-западной части неба они увидели тучку. Она казалась совсем маленькой в огромном небе цвета меди, но все-таки это была тучка, и тень от нее легла на прерию темной полосой. Кажется, что тень движется, а может, это просто колебался горячий воздух, но нет, она и вправду приближалась. Пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, твердила про себя Лора. Все они стояли, приложив ладонь к глазам, глядя на тучу и на тень от нее. А туча все приближалась. Она выросла, она повисла темным слоем в воздухе над прерией. Ее края клубились и набухали то там, то тут. Волны прохладного воздуха сменялись волнами еще более горячими, чем прежде. По всей прерии поднимались пыльные смерчи. Солнце по-прежнему раскаляло дом, хлеб и изрытую, потрескавшуюся землю. Тень от тучи была далеко. Вдруг из тучи ударил зигзаг белого огня. Потом упал и повис серый занавес, скрыв кусок неба. Это был дождь. Потом донесся раскат грома. «Гроза слишком далеко от нас», — сказала мама. «Боюсь, она сюда не дойдет. Но, по крайней мере, стало прохладнее. А вдруг все-таки дойдет, а, мама, вдруг дойдет?» — сказала Лора. Про себя все они повторяли. «Пожалуйста, ну, пожалуйста!» Ветер стал прохладнее, Медленно, медленно тень от тучи продолжала расти, а сама туча широко раскинулась по небу. Внезапно тень устремилась через равнину и на пригорк, а сразу за нею стеной двигался ливень. Словно миллионы крохотных ног затопали вверх по пригорку, и дождь хлынул на их дом, на маму, Мэри, Кэрри и Лору. «Скорее в дом!» — воскликнула мама. В пристройке стоял шум дождя, бьющего по крыше. В душную комнату ворвался прохладный воздух. Мама распахнула входную дверь, отодвинула занавески и раскрыла все окна. Ливень смыл тошнотворный запах, который поднимался от земли. Ливень барабанил по крыше и стекал вниз сплошными потоками. Он промыл воздух, и дышать стало легко. Потоки воды бежали по сухой твердой земле. Они заполняли трещины. Они кружили, пузырясь над ямками, где кузнечики отложили свои яйца. В небе вспыхивали короткие молнии и раздавались удары грома. Кэрри кричала и била в ладоши. Мэри и Лора прыгали, смеялись и танцевали. Джек вилял хвостом и резвился, как щенок. Он бегал от одного окна к другому, поглядеть на дождь, и рычал на каждый раскат грома, словно говоря: «Я тебя не боюсь». — Похоже, дождь не перестанет до захода солнца, — сказала мама. Перед заходом солнца дождь ушел дальше. Он спустился к тенистому ручью, пересек его и двинулся на восток. Облако стало багрово-красным, а его края позолотились. Зашло солнце, и появились звезды. Воздух был свежим, сырая земля отдыхала. Лоре не хватало сейчас только одного. Она хотела, чтобы папа был с ними. На следующий день снова вышло палящее солнце. Небо опять было цвета меди, ветер обжигал, а к вечеру из земли начали пробиваться тонюсенькие побеги свежей травы. Прошло еще несколько дней, и на бурой прерии появилась зеленая полоса. Там, где прошел дождь и выросла трава, могла теперь пастись голодная скотина. Каждое утро Лора оставляла там на привязи Сэма и Дэвида, чтобы они поели свежей травы. Скот перестал реветь, у пеструшки больше не торчали кости, она стала давать больше доброго, вкусного молока, пригорок снова зазеленел, а на ивах показались молоденькие листочки.